Глава 4. Павел. Весь рабочий день прошел на полном раздрае. То и дело мысленно возвращался к вечернему разговору с женой, нутром чувствуя, что буря не прошла, а лишь немного отступила в сторону. Видит Бог, я не хотел этого и даже в жутких кошмарах не мог предположить, что одна маленькая ошибка сотрудницы выльется в огромную семейную проблему. Моя жена до сих пор была идеальна для меня во всем. Я по-прежнему ее безумно люблю, и как при первом свидании, у меня сносит крышу от страсти. Ее голос, запах каждый раз будет во мне зверя, заставляя желать любимую женщину даже во время телефонного разговора. Мне всегда ее было мало. Всегда хотел до безумия ласкать красивое тело и улетать в диком оргазме. Мне иногда казалось, что я веду себя как маньяк, поэтому сдерживался, чтобы не замучить Лену своими бесконечными естественными хотелками. До жены у меня было много женщин, а иногда даже и несколько одновременно. Познал все прелести секса, отрываясь по полной, и меня такая жизнь в общем-то устраивала. До момента знакомства с девушкой, с глазами летнего леса и невинностью младенца. Сам не понял, как заблудился в этой зелени и пропал навсегда. Меня словно отшептали от других женщин. Лена стала для меня как воздух, и только с ней я понял, что такое воздержание. Но даже оно мне нравилось. Я был уверен, что с этой безумно красивой девушкой я получу то, что не могла дать ни одна особь женского пола до нее. И я не ошибся. Моя капелька полностью перевернула мой мир. Она и сама не поняла, как пожизненно привязала меня к себе, заставила поверить в нереальное, мистическое слово «любовь», и приучила жить ради нее и только для нее. Да, семейная жизнь приучает нас к порядку и гребаному расписанию, где даже секс практически в одно и то же время. С этим тяжело смириться, и я старался, наблюдая, как моя жена устает на работе и частенько засыпает на моем плече при просмотре фильмов. Поэтому все дальше отодвигал вопрос с наследниками, хоть и хотел до чертиков нашего с ней продолжения. Но тогда внимание жены для меня станет еще меньше. Этого я боялся очень сильно. Повторюсь, что мне моей жены всегда мало, и я был не готов пока ее делить еще с кем-то. Эгоистично, но факт. Мы договорились, что поживем несколько лет для себя, выполним план максимум по обустройству нашего гнездышка, и тогда приступим к выполнению продолжения нашего рода. Мой зерновой холдинг в крае вышел на первое место в этом году. Было заключено множество важных договоров и госзаказов. А мне, как первому заместителю генерального директора, было хуже всего. Пришлось изрядно попотеть на работе, оставаясь иногда допоздна, либо выходить в свой выходной, лишая себя и жену нашего времени. Но мы прекрасно знали, для чего нам это надо. Лена с грустной улыбкой провожала на работу, а я потом несколько часов корил себя за это. Старался писать почаще и по возможности звонить в течение дня. Но в какой-то момент на моем горизонте все чаще стало появляться новенькое. Штатный логист по новым грузовладельцам зерна. Невысокая блондинка с печальными глазами. Была в ней какая-то загадка, которая долго не давала покоя. И только спустя пару месяцев нам удалось познакомиться. Все мое рабочее общение сводилось с начальниками отделов. Но в тот день Степанова, начальник логистической группы, была на больничном. А за нее ответ держала Боярцева. И держала хорошо. Я оценил уверенность и подготовленность к моим вопросам. А уже к концу рабочего дня Марина заглянула ко мне с чашечкой вкусного кофе, как благодарность за мой комплимент о ее компетенции и знании дела. Все чаще наши дела стали пересекаться, а по работе логистический отдел отчитывался в ее лице. Все больше мы стали пить кофе и обсуждать интимные вопросы. Так я узнал о ее нелегком разводе и сам не понял, как в какой-то момент стал посвящать эту женщину в свою личную жизнь. Ее неподдельное участие и заинтересованный взгляд притягивали к себе. Хотелось видеть Марину чаще, но уже вне работы. Об измене моей капельки даже думать не думал. Ведь люблю ее, и этим все сказано. Но отказаться от небольшого флирта и поддержки, которая очень льстила и полюбовно гладила по шерстке мое самолюбие, не мог. Я словно подсел на все это, как на наркотик. И мне постоянно было мало. И я позволял себе моменты, когда можно было в рабочее время под убедительным предлогом вытащить Маринку из офиса. Мы могли прокатиться на машине по ее или по моим делам. попить чай или перекусить. Благо, Краснодар – большой город. А его я хорошо знал еще с детства. Пока в один момент Маринка не устроила истерику. Мол, ей позвонил бывший и угрожал отобрать у нее их совместно нажитое жилье. В этот момент я и сам не понял, как стал ее успокаивать, прижимая к себе, поглаживать по спине и целовать. А дальше? Черт, до сих пор не понимаю, как мы переспали. В этот день домой не хотел идти, особенно видеть жену. Настолько меня тошнило от самого себя. Какими только матами я себя крыл, как только себя не казнил. Но это случилось, а я был конченным мудаком. Простой трах сотрудницы мог уничтожить мою семью. И это я осознал, когда факт случился. Моя капелька готовила что-то вкусное на кухне, пританцовывая под ритмичную модную песню. А я нарочно приехал поздно. Натянул на себя уставшую маску и практически сразу нырнул в ванную, чтобы смыть свою ошибку. Неделю не мог спокойно смотреть жене в глаза. Избегал как мог, а потом понял, что просто это надо принять, забыть и жить дальше. Решив, что такого больше не повторится, погрузился с головой в работу, которой в этот период навалилось столько, что многие не выдерживали нагрузки. У Лены тоже увеличилась нагрузка. Стали меньше времени проводить вместе, и это было ужасно. А ведь я скучал. С Маринкой договорились не вспоминать тот инцидент. Первое время она пыталась намекать на продолжение наших близких отношений, но приняла мои убедительные аргументы, что даже думать не стоит о нас, и ничего больше не повторится. Общение снова вошло в русло почти дружеских. И тут вечерний сюрприз. Ничего не понимал. Смотрел на жену и мысленно ругался на дуру Боярцеву. Уже 2 месяца прошло. Вроде все поняла. И тут такой финт. Призвал все свое самообладание и сказал жене полуправду, что эта идиотка мне друг. Ведь практически так и было. А мысленно уже подгонял следующий день, чтобы на работе свернуть шею Марине. Вижу, что капелька не поверила. Рассердилась и дорисовала всевозможное в своей красивой голове. И ведь такая жена меня возбуждает еще больше. Видимо, смог убедить. Плевать на телефон. Новый куплю. Лишь бы жена больше не читала всякую чушь. Не позволю ее больше расстраивать и никому рушить нашу семью. Доброе утро. Поздоровался с сотрудником, направляясь быстрым шагом к отделу логистики. Время близилось к обеду, а меня уже потряхивало от нетерпения разобраться с Мариной. С самого утра, как будто с цепи сорвались. Постоянные звонки, встречи и селекторы. А у меня вчерашний разговор с Леной из головы не идет. Сердце не на месте. Надо бы сегодня ей сделать приятное. Купить цветы и ведро мороженого, чтобы залипнуть после ужина на интересном сериальчике. Доброе утро. Марина Олеговна, можно тебя? Степанова и 2 другие женщины вежливо ответили. А Боярцева мило улыбнулась. Подхватила пачку сигарет и вышла за мной. Привет. На перекур? Нет времени. Подхватил ее за локоть. Вывел на лестничную площадку. Туда, где сейчас никто не мог нам помешать. Ты что творишь? Паш, ты о чем? Не строй из себя дуру. Тебе не идет. Ее спокойный вид и непонимание в глазах слегка остудили мой пыл. Но я решил довести дело до конца. Марина перешла все границы. Какая теперь может быть дружба, когда она меня так подставляет? Паш, ты можешь нормально объяснить? Чуть не зарычал в голос. Провел рукой по лицу, унимая вчерашнее желание ее придушить. «Марина, какого хрена ты вчера отправила моей жене чушь в сообщениях? Мы же поговорили и все решили». «Ты об этом?» Она тут же поменялась в лице. И хоть в этом месте было запрещено курить, Марина достала сигарету из пачки и, чиркнув зажигалкой, сделала глубокую затяжку. Я же ждал ответа. «Да, мы поговорили. Ты прав. Но я так не могу». «В смысле? В коромысле? Неужели ты не понимаешь и ничего не видишь?» «Нет, не хотел верить догадкам, а особенно не хотел этого слышать». Закачал головой и сделал шаг в сторону, отворачиваясь и расстегивая пиджак. «Самому бы закурить». Но Марина продолжила, принимая молчание за поощрение к продолжению. «Паш, не знаю, в какой момент и как так получилось, но я уже не могу без тебя. Как девчонка жду тебя». «Ловлю каждое твое слово, каждый твой взгляд, а дома с ума схожу, думая и желая тебя. Не надо. Ты сам просил. Ладошка Марины легла мне на шею, слегка поглаживая. Я дернулся, развернулся и снова отошел. «Паш, то, что было между нами, это было нереально фантастично. Только с тобой я по-настоящему почувствовала себя женщиной. Ты тот, без которого я уже точно не смогу. Я...» «Не говори это! Хватит! Этого не может быть! Я не давал тебе повода так думать! Твою мать, Марина! Я же все объяснил, что нет и не будет нас! Я люблю свою жену! Ты уверен?» «Да! Тогда почему ты позволяешь себе общение со мной? И я уже молчу о том сексе! Если любишь, то ведь не станешь изменять!» «Поверь! Пожалел миллиард раз! Не трогай мою жену! Не трогай мою семью!» «И где ты узнала телефон Лены?» Нагло ухмыльнувшись, Маринка кинула под ноги окурок и затушила носиком модной бежевой туфельки. «Оказывается, у нас есть общие знакомые. Я предупредил. Больше разговаривать на эту тему мы не будем. Как и общаться в прежнем режиме. Только рабочие вопросы и моменты». Поняв, что я настроен серьезно, Боярцева поменялась в лице, а на глазах появились слезы. Она прикусила губу и отвернула голову в сторону, слегка кивая. «Вот и отлично! Забудь все и налаживай личную жизнь! Я не тот, кто тебе нужен! Откуда тебе знать?» «Марин, не усложняй! Если выбирать, то мой выбор будет каждый раз в пользу жены!» «Что ты ей сказал?» Выгнув в удивлении брови, смотрел и не понимал. «Ей какое дело? Тебе это зачем?» «На всякий случай! Чтобы поддержать тебя!» «Сказал, что мы просто друзья. И она поверила?» «Мне?» «Да». «Хорошо». Она снова посмотрела на меня грустными глазами. «Прости меня. Это был безумный порыв, и теперь я это понимаю. Обещаю, что больше такого не повторится. Очень надеюсь. Правда. Только не отворачивайся от меня. Давай иногда пить кофе, как прежде». «Нет. Теперь, после этих признаний, я не мог и не хотел». Засунув руки в карманы, дал жесткий ответ, ставя конечную точку. «Нет, Марин, как прежде не будет, и я уже это тебе донес. Ты сама все испортила». А возле двери добавил, не оборачиваясь: «Нам пора возвращаться на рабочие места. Иди, я еще покурю». Неприятный осадок от разговора преследовал меня весь день. Что бы ни делал, как бы ни пытался втянуть себя в работу, мысли возвращались к жене и Боярцевой. Хотелось верить, что Марина все поняла и больше не станет выкидывать глупости. Иначе сделаю все, чтобы эта женщина исчезла с моих глаз. Даже уволю. Увольнение сотрудников не входило в мою компетенцию. Но если сильно захотеть, то можно и в космос полететь. Зная, что моя капелька еще без телефона, все равно в течение дня слал ей няшные сообщения. Включит, прочитает и будет ласковая вечером. А я снова буду ее любить дома на всех поверхностях. И пора нам уже задуматься о детях. Работа работой, а семья дороже. Понял одно, что все деньги мира не заработать. Хочу пацана, чтобы строить с ним для гоночных машинок треки, водить его на секции и гулять всей семьей в парке. Далеко меня занесло в хотелках, но все это осуществимо. Конец рабочего дня подкинул важные рабочие моменты, по которым на следующий день мне было необходимо съездить в Кореновск. На элеваторе решили схитрить с требуемым классом зерна на экспорт. Поступило несколько тревожных звоночков. Хоть ехать не так далеко, я всегда перед поездкой загонял своего Форда на СТО. И сейчас собирался сделать то же самое. Набрал жене сообщение, чтобы рано не ждала. На выходе из здания снова подлетела Марина с фокусами. «Паш, я искренне хочу извиниться. И ты прав. Такого больше не повторится». Марина прошла со мной до машины. Отвечать не хотел, только кивнул. «Просто друзья». Она сделала шаг ко мне и чуть не упала. Вовремя подхватил, неосознанно прижимая. Марина приподнялась на носочек одной ноги и на ухо прошептала: «Я ни о чем не жалею и буду ждать тебя всегда». Обвивая руками шею, убрал женские руки с себя и, слегка придерживая за талию, посмотрел на ее ногу. «Как вы ходите на такой высоте?» «Дань красоте! Что теперь делать?» «Прости, вызову такси!» Держась одной рукой за меня и натягивая пиджак, Марина полезла за телефоном. «Ты домой?» «Да, хотела в гипермаркет заскочить, но теперь не получится. Если будешь себя хорошо вести, то подброшу до дома. Еду в твою сторону». Только сказав это, понял, какую глупость совершаю снова. Но слова не вернуть. А Марина радостно согласилась.